Президент Рейган намного приблизил наш мир к ядерной войне, подчеркнул главное американский публицист Даггер. Виднейший идеолог Америки, один из лидеров ее исторической науки Шлезингер, человек очень трезвый и далекий от преувеличений, открыто поставил в один ряд с фашизмом международный террор Вашингтона. Неужели Гитлер, образец поведения для Америки, подводил он итог? Во времена Рональда Рейгана, если брать широко, речь идет о целенаправленной, упорной борьбе милитаризма Соединенных Штатов Америки против стремления цивилизации к самосохранению. Разве люди забудут такое? И чем дольше длится эта борьба против мирного будущего Земли, тем будут выше волны протеста, тем безжалостнее придавит Вашингтон тяжесть исторической ответственности. Америка нынешних тревожных лет — это на редкость отчетливая демонстрация связи, единства, кризиса общественной системы и практики империалистической реакции. Политика социального реванша, осуществляемая администрацией Рейгана, это попытка сбежать в прошлое, когда дела внутренние и внешние у Вашингтона вроде бы шли лучше, или, по крайней мере, так казалось. Во всяком случае, бегство в те времена, когда силы мира и прогресса не обладали такими возможностями на международной арене, как сейчас. Но кто пустит Америку в прошлое, даже если станет явью невозможная машина времени? Восходящая звезда политического небосклона Соединенных Штатов Америки, молодой сенатор-демократ Гэри Харт, в своей книге «Новая демократия» верно схватил суть. Проблема, стоящая ныне перед нашей политической системой и перед нашими политическими партиями, состоит в необходимости приспособиться к огромным переменам как в национальном, так и в международном масштабе. Вот от этой проблемы, поистине неумолимой и неизбежной, и ищет спасение Белый дом Рональда Рейгана. Но реальности в мире будут вновь и вновь возвращать Вашингтон к необходимости выбора в пользу разума. При всей военной и экономической, и в целом материальной мощи Соединенных Штатов, которая в абсолютном выражении, конечно же, наибольшая за американскую историю, этой мощи противостоит теперь великий, силы мира обладают ныне такими возможностями, с которыми еще ни разу не сталкивалась империалистическая реакция в своих предыдущих попытках штурмовать исторический процесс. Прежние, наиболее тяжкие периоды империалистического натиска на социализм объединяло одно – перевес и вначале подавляющий мировой реакции в силе, в особенности военной. Так было, например, в период Брест-Литовского мира, когда большая часть нашей страны оказалась под пятой кайзеровской Германии, и когда просто не хватало сил, чтобы отбросить ее вооруженной рукой. Так было в начале Великой Отечественной войны, когда на западные рубежи Родины выходила ударная сила мировой реакции, германский фашизм, а на востоке ждал своего часа японский милитаризм. Так было и в конце 40-х, начале 50-х годов, когда Соединенные Штаты Америки развязали холодную войну против советского государства. Так было и в последующие годы, когда американский империализм пытался сломить социализм невиданной доселе военной программой, острейшими международными кризисами, войной против Вьетнама. Все иначе теперь. Новый милитаристский штурм впервые предпринимается в условиях, когда империализм лишен превосходства в военной силе. Это решающий военно-стратегический фактор –